Санкт-Петербург, 1905 год. Кровавое воскресенье. Священник Гапон был первым в России религиозным деятелем, который посвятил свою жизнь не церкви, а политике. Он служил делу рабочего класса, но отнюдь не бескорыстно. На создание христианского профсоюза, названного «Собрание русских фабричных заводских рабочих Петербурга», организации, насчитывавшей к 1905 году 10 тысяч человек, деньги давали ему полицейские из Министерства внутренних дел. Опекал его жандармский полковник Сергей Зубатов. 9 января 1905 года популярный священнослужитель повел рабочих Петербурга к Зимнему дворцу на расстрел. По сути, это было началом первой русской революции. Он с детства отличался настырным характером. Студенты Полтавской семинарии и позднее Петербургской академии, где он учился, обратили внимание на его упорство в учебе. Но они также заметили его эгоизм, мелочность и своекорыстие. Преподаватели тоже считали, что этот способный молодой человек, скрытный по натуре, своего не упустит. Он обладал приятной внешностью, у него были выразительные глаза. Умение красиво и убедительно говорить привлекало к нему слушателей, особенно слушательниц. И он чувствовал свое превосходство над сверстниками. Впоследствии прихожанки несли ему немалые пожертвования. Но тогда никто не знал, что обожаемый ими священник Гапон ведет двойную жизнь. Георгий родился в 1870 году под Полтавой, в обеспеченной казачьей семье. Знавшие семью Гапона отмечали у юного Георгия какую-то мистическую религиозность и веру в свое предназначение. В Полтавской духовной семинарии он увлекся толстовством. Старался жить по заповедям великого писателя, ограничивал себя в желаниях. В 1896 году он женился и по настоянию супруги принял священнический сан. Вскоре после ее преждевременной смерти он перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в духовную академию. Есть сведения, что ему покровительствовал сам обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. Не случайно поэтому во время учебы в духовной академии у Гапона завязались связи с высшими полицейскими чинами. Правда, этот же синод за моральную греховность отстранил его от некоторых священнических обязанностей. Но Гапон не унывал и направил петербургскому градоначальнику свой проект создания рабочих домов и колоний. Власти обратили внимание на активность Гапона, на его умение словом воздействовать на людей, и пригласили его в Министерство внутренних дел. Вероятно, переговоры с ним вел сам министр и шеф жандармов Вячеслав Плеве, а затем передал его Зубатову, известному своей приверженностью к идее создания рабочих кружков, опекаемых полицией. С того времени у Гапона появились немалые деньги, и он взялся за организацию на Васильевском острове чайной читальни для рабочих, на основе которой зародился его христианский профсоюз. Причем все свои инициативы этот профсоюз согласовывал с властями. 28 декабря 1904 года состоялось заседание собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, на котором разбирались причины увольнения 4 рабочих Путиловского завода, и было принято решение начать всеобщее выступление против произвола предпринимателей. К ним присоединились рабочие других предприятий. Тогда же возникла идея подать царю петицию, в которой были бы отражены экономические требования: отмена грабительских налогов, введение 8-часового рабочего дня и постепенная передача земли народу. В этой петиции рабочие впервые сформулировали политические требования: освобождение политзаключенных, объявление свободы слова, печати, собраний и равенство всех перед законом. 1905 год начался тяжело для России. Российская армия и флот проигрывали войну с японцами на Дальнем Востоке. В стране нарастала пропаганда революционных идей. В обществе усилились антиправительственные настроения. В Петербурге начались массовые забастовки. Министр финансов Каковцев сообщил царю, что экономические требования рабочих неосуществимы. Это подрыв монархического строя. Это революция. На одном из собраний рабочих было решено, что петицию к царю понесет священник Гапон. Он возглавит массовое шествие к Зимнему дворцу. Докладывал ли Гапон своим работодателям в МВД о складывающейся ситуации? Конечно, докладывал. Хотя прежних его наставников уже не было. Министра Плеве застрелили в 1904 году. На его место заступил Святополк Мирский, человек либеральных воззрений. Зубатова к тому времени уже сослали во Владимир. Но оперативная работа продолжалась, и донесения Гапона высоко ценились. Царь знал о готовящемся шествии, но встречаться с восставшими не собирался и требовал одного – не подпустить их к Зимнему дворцу. В город стали прибывать солдаты. Градоначальник выпустил заявление, которое расклеивалось по городу. В них черным по белому было написано, что демонстрации запрещены и участвовать в них опасно. Но на них внимания не обратили. Гапон уверял, что мирную демонстрацию никто не посмеет остановить и стрелять не будут. К министру Святополку Мирскому направилась депутация из 10 человек, которую возглавил Максим Горький. Министр не принял ее. Петербургский комитет РСДРП принял решение примкнуть шествию со своими лозунгами. Ситуация становилась все более напряженной. Утром 9 января собравшиеся колонны двинулись к центру города. Общее число участников насчитывало около 200 тысяч человек. Многие несли портреты царя, хоругви. Гапон был во главе одной из колонн. У него в руках был крест. Путь шествию преградили кордоны солдат и полиции. В некоторых местах после переговоров представителей демонстрантов и военных люди расходились, но общая масса приближалась к Зимнему дворцу. Сзади напирали все новые и новые колонны. В этот момент Гапон исчез. Попытки уговорить людей разойтись успехом не увенчались, и тогда раздались первые выстрелы. Ружейные выстрелы звучали в разных частях города. Солдаты стреляли в безоружных, в поющих «Боже, царя храни». Общее количество убитых и раненых в то воскресенье, названное кровавым, составило несколько сотен, но точных цифр никто не мог установить. Гапон исчез не только из колонны, но и из города, так как боялся ответственности, боялся гнева брошенных им под пули людей. Вскоре Гапон уехал из России. За границей он не бедствовал, так как у него имелись немалые сбережения. И ему снова несли пожертвования. Он написал книгу воспоминаний, встречался с видными революционерами, в том числе с Лениным, Плехановым, но не перешел на их сторону. В 1006 году Гапон неожиданно вернулся в Петербург, но ему не простили кровавого воскресенья. Его связи с полицией, двурушничество, о котором к тому времени стало известно в революционных кругах. 26 марта 1906 года на даче в Озерках группа эсеров во главе с Рутенбергом казнила Гапона. Его повесили. Как считается, другой осведомитель полиции, провокатор Евно Азев, рассказал эсерам о планах Гапона сдать их полиции, и они опередили его.